Глава 13. Надежда. Трель мобильного телефона мгновенно отрезвляет. Я даже скрыть не смогла своей ненависти, бросив на Леона презрительный взгляд. А ведь говорил, что телефона нет рядом. Подлец. Обманщик. Наверное, он все это спланировал. «Леон! Надя!» Зовет Володя и дергает за дверцу погреба. «Вы там?» Слава богу, он приехал. Ни секунды больше не хочу оставаться с этим уродом в одном помещении. «Володь, открой!» Прошу тихо. Мой голос неосознанно становится надломленным. Слезы скапливаются где-то в горле. В лицо ударяют порывы ветра, словно отрезвительная пощечина. «Привет!» Киваю Володе и быстро шагом двигаюсь вверх, к дочкам. «Ливень начался», — он объясняет свой приезд Леону. «Я палатки и мангал собрал. Все в моей машине». А вопли этой идиотки Снежаны в моем доме не прекращаются. Вот чего она кричит? Девочек моих напугать вздумала. Перед моим взором предстает не самая приятная картина. Невеста Леона, вскинув руки, жестикулируя, орет на всю гостиную, потряхивая свою сумку. «Это моя любимая!» — вопит она. «А эта шавка погрызла ей ручку! Она сумасшедших денег стоила! Это все из-за вас! Вы специально это сделали!» Катя, склонившись над скулящим щенком, ревет. Моя маленькая девочка плачет, поглаживая лапку крошечному зверьку. «Убью!» «Вы пугаете Снежу и Катю!» — кричит по-детски Анюта, встав в боевую стойку. Моя смелая девочка готова за сестру глотку этой кукле сгрызть. И я бы закатила скандал, если бы... «Снежа?» — орёт Снежана. «Вы что, дали этой шавке мое имя?» «Вас зовут Снежана!» — огрызается Аня. «А наш песик Снежок! Мы хотели его назвать в честь вас, но вы злая! И имя у вас некрасивое!» Я даже не знаю, тут смеяться или... Хватаю Аню за руку. Подбегаю к плачущей Кате и обнимаю обеих девочек. «Мама, тетя Снежана ударила песика ногой!» — хнычит Катюша. «Несколько раз! Ему больно!» «Она такая злая!» — возмущается Аня. «Малыш, дядя Володя вылечит собачку!» Успокаиваю, прижимая дрожащее тельце к себе. Оказывается, девочки положили щенка на диван, а Снежана, не заметив, поставила свою сумку поверх зверька. Собственно, поэтому щенок, испугавшись, вцепился зубами в ручку люксовой сумочки. Встав на ноги, поддаюсь вперед, чтобы заткнуть раз и навсегда орущую невоспитанную девицу. Утром она попросила меня приготовить им ужин на двоих с Леоном. И так приторно-сладко, будто не видит в этом никакой проблемы. Нагло, да еще хотела, чтобы ее женишок решил, что все готовила она. А затем, как вишенку на торте, привезти туда девчонок. Мда, чтобы бывшая жена организовала романтик бывшему мужу с новой невестой, это какой дурой надо быть? Вроде бы она все равно радоваться должна. Они же с Леоном в походе дату свадьбы собирались назначить. Или что-то пошло не так. Рот закрыла, сижу сквозь зубы. «Что ты сказала?» Округлив глаза, бормочет она. «Я сказала. Рот закрыла, пока я тебе больно не сделала». «Ну, Леон, сейчас ты миллион раз пожалеешь, что притащил эту неуравновешенную девку сюда. Моих девочек плакать заставила. Дрянь». «Снежана!» — разъяренным тоном выпаливает Леон, грубо хватая ее за руку.